719-я ночь. Когда же настала 719-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда Али Каирский пошел в диван вместе со своим дядей Ахмедом ад-Данафом и его молодцами, они поцеловали землю меж рук халифа, и халиф посмотрел и увидел красивого юношу, доблестней которого не было среди мужей. И он спросил про него людей, и Ахмед ад-Данаф сказал ему: «О повелитель правоверных, это Али Зейбак Каирский, глава молодцов Египта, и он первый среди моих молодцов». И когда халиф увидел его, он его полюбил, так как увидел, что меж глаз у него блещет доблесть, свидетельствуя за него, а не против него. И Али поднялся и бросил голову еврея перед халифом и сказал: «Твой враг таков, как этот, о повелитель правоверных». «Чья это голова?» — спросил халиф. И Али ответил: «Голова Азры, еврея». И халиф спросил: «А кто убил его?» И Али Каирский рассказал ему обо всем, что с ним случилось от начала до конца. И халиф сказал: «Я не думаю, чтобы ты убил его, так как он был колдун. О повелитель правоверных, дал мне власть мой Господь убить его», — сказал Али. И халиф послал Вали во дворец еврея. И тот увидел еврея без головы, и его положили в ящик и принесли к халифу, и тот велел его сжечь. И вдруг Камар, дочь еврея, пришла и поцеловала халифу руки и осведомила его, что она дочь Азры, еврея, и стала мусульманкой. И она снова приняла ислам перед халифом и сказала ему: «Ты мой ходатай перед ловкачом Али Зейбаком Каирским, чтобы он женился на мне». И она уполномочила халифа заключить ее брак с Али. И халиф подарил Али Каирскому дворец еврея со всем, что в нем было, и сказал ему: «Пожелай чего-нибудь от меня». «Я желаю», — сказал Али, — «чтобы я мог стоять на твоем ковре и есть с твоего стола». И халиф спросил его: «О, Али, есть у тебя молодцы?» «У меня 40 молодцов, но они в Каире», — ответил Али. И халиф сказал: «Пошли за ними, чтобы они пришли из Каира». «О, Али», — спросил потом халиф, — «а есть у тебя казарма?» И Али ответил: «Нет». И тогда Хасан Шуман сказал: «Я дарю ему мою казарму с тем, что в ней есть, о повелитель правоверных». «Твоя казарма будет тебе, о Хасан», — сказал халиф и велел, чтобы казначей дал строителю 10 000 динаров, и тот построил для Али казарму с 4 портиками и 40 комнатами для молодцов. «О, Али», — спросил потом халиф, — «осталась ли у тебя какая-нибудь просьба, которую мы прикажем для тебя исполнить?» Али ответил: «О, царь времени, чтобы ты был ходатаем перед Далилой Хитрицей, и она выдала бы за меня свою дочь Зейнаб и взяла одежду дочери еврея и ее вещи за Зейнаб в приданное». И Далила приняла ходатайство халифа и взяла блюдо, одежду и трость и золотые цепочки и написала договор Зейнаб с Али, и написали также договор с ним дочь старьевщика и невольница и Камар, дочь еврея. И халиф назначил Али жалование и велел давать ему трапезу к обеду и трапезу к ужину и довольствия и кормовые и наградные. И Али Каирский начал приготовление к свадьбе, и прошел срок в 30 дней, а потом Али Каирский послал своим молодцам в Каир письмо, в котором упомянул, какое ему досталось у халифа уважение, и он говорил в письме: «Вы неизбежно должны явиться, чтобы застать свадьбу, так как я женюсь на 4 девушках». И через небольшое время его 40 молодцов явились и застали свадьбу, и Али поселил их в казарме и оказал им величайшее уважение. А затем он представил их халифу, и халиф наградил их. И служанки стали показывать Али Каирскому Зейнаб в той прекрасной одежде, и он вошел к ней и нашел ее жемчужиной несверленной, и кобылицей другими необъезженной. А после нее он вошел к 3 другим девушкам и увидел, что они совершенны по красоте и прелести. А потом случилось, что Али Каирский бодрствовал у халифа в какую-то ночь, и халиф сказал ему: «Я имею желание, о Али, чтобы ты рассказал мне обо всем, что с тобой случилось, с начала до конца». И Али рассказал ему обо всем, что случилось у него с Далилой Хитрицей, Зейнаб мошенницей и Зурбейком рыбником. И халиф приказал это записать и положить в казну царства. И записали все, что произошло с Али, и положили запись в числе рассказов о народе лучшего из людей. И затем все они жили в приятнейшей и сладостнейшей жизни, пока не пришла к ним разрушительница наслаждений и разлучительница собраний. А Аллах, велик он и славен, лучше знает истину.